Глава 30. 25 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. Наконец-то все было собрано. Уже минут 10, как часы отбили 9 вечера. Я почти что без сил упала в кресло в своей приемной и взяла чашку с давно остывшим чаем. На миг замерла, пытаясь вспомнить, когда просила его принести. Да какая, в общем, разница? Ждать, пока его подогреют, все равно не хотелось. Холодный чай все еще был приемлем, особенно в прикуску с пряничками. Кто бы мог подумать, как сложно организовать подобный переезд за город за один день. Хорошо, хотя бы Татьяна Адамовна своими вещами занималась, все легче. И слуги после свадьбы наконец-то приняли меня как хозяйку. Правду говоря, все это было даже интересно. Первое важное дело в новой роли. На мгновение я нахмурилась, вновь вспоминая все, что следовало не забыть. Собраны мои вещи и вещи Стефана и Софьи, которая вместе с баронессой отбывала в Белую Вежу завтрашним утренним поездом. Часть багажа в Спасское уже погрузили, ведь выезжать планировали очень рано. Вроде бы ничего не забылось. Я даже спрятала в саквояже с бельем листы для журавликов. Заниматься с даром, разумеется, уже не собиралась, но еще помнила о своих обещаниях Макару Дмитричу. И о найденной бусине. Мало ли, какие артефакты могут попасться в Спасском. Нужно бы не забыть перед сном отписать Ирину Таничу и назначить встречу. О том, какие слуги поедут в имение, я тоже уже распорядилась. И замену Агафье для сопровождения Софьи нашла. Гувернантка, к слову, исчезла бесследно. Конечно же, это воскрешало воспоминания о тех ужасных находках мертвых служанок у границ губернии. Но Марк Прохорович уже под арестом. Наверное, Агафья просто сбежала, потеряв богатого любовника. А сейчас было пора ложиться спать. Чтобы проследить за укладкой оставшихся вещей и множеством мелочей, проснуться нужно будет чуть не затемно. Вдруг вспомнилось завтрак. Я даже вздрогнула от этой неожиданной мысли, и чашечка звонко ударилась о блюдце. Забыла распорядиться о завтраке. Пришлось подхватиться с кресла и почти бегом поспешить на кухню. Кухарка еще должна быть там. Дом тоже готовился ко сну. В комнатах царил сумрак, горели свечи редких канделябров. Я постаралась ускорить шаг, переживая, что повариху придется поднимать из постели. За тот день мне уже не раз пришлось заглянуть на служебный этаж. Большая часть дам высшего света пришла бы в ужас от такого рассказа. У матушки, правда, никогда не было таких предубеждений, поэтому ее считали экстравагантной. Похоже, и обо мне будут говорить так же. Как я и думала, слуги с кухни еще не ушли. Распорядившись насчет блюд и времени, со спокойной душой покинула людские комнаты. Уже на лестнице я услышала мерзкие крики макак. На верхнюю площадку поднималась, морщась. Кто-то забыл прикрыть дверь в оранжерею? И правда, в передней крики стали громче. Что ж им не спится? Я подошла к двери, прикрыла. А может, их забыли покормить? Еще немного посомневавшись, с обреченным видом потянула дверь на себя. Им же хватит пары орехов. Шагнув в оранжерею, я поняла, что животные всполошились не просто так. В глубине звучали голоса и слегка мерцал свет, по-видимому, от канделябра. В момент стало холодно и неуютно. Захотелось вернуться в переднюю, но тут вспомнились слова Макара Дмитрича и прежние подозрения об ужасных ритуалах. Неожиданные мурашки азарта защекотали ладони, и я, все еще удивляясь совершенно несвойственному мне авантюризму, шагнула вперед. Свет горел достаточно далеко, чтобы темнота вокруг не казалась сплошной, и можно было разглядеть дорожку. Мягкие туфли почти не издавали звуков. Я укрылась за растениями у лавочки и лишь после этого, прислушиваясь, осмелилась взглянуть в сторону говоривших. Видно, правда, ничего не было, но получалось разобрать слова. «Тебе не стоит волноваться». При звуке этого голоса я замерла, боясь даже выдохнуть. «Да куда я с детём-то теперь?» Агафья говорила громким шепотом. «Вам-то он точно не нужен. И что мне с Борчонком делать? А коли магом родиться?» «Поэтому я и попросил тебя прийти сегодня. Я помогу тебе избавиться от ребенка. «Так поздно уже, живот уж видать!» «Тише, пожалуйста. У меня есть средство, которое поможет и на таком сроке». «Снова ваши видовские штуки, что ли?» «Да, видовские». Послышалось какое-то шуршание, возня. Я сделала шажок в сторону, пытаясь заглянуть за кусты. Макаки резко замолчали. Стефан отвернулся от приоткрытой двери вольера, присел, подхватывая на руки полусидевшую на полу без сознания Агафью, встал, а потом повернулся уже вместе с ней и поймал мой взгляд. Изящные черты лица сложились в маску сожаления, тонкие губы улыбнулись чуть грустно. Стефан качнул головой и перехватил служанку так, чтобы одна ладонь оказалась свободной, провел пальцами в мою сторону. Все вокруг поплыло, и я почувствовала, как падаю в кусты, оказавшиеся таким ненадежным укрытием.